Глава 5. Райотдела не было. Как не было и прилегающих к нему кварталов. И кварталов, что должны тянуться за ним, тоже не было. И не было труб химкомбината, которые день и ночь дымили на северной окраине, внося посильный вклад в непростую экологическую ситуацию. Отсюда, с набережной, эти громадины прекрасно видно в любую погоду. Не целиком, конечно, но макушки всегда разглядеть можно. Город почему-то заканчивался здесь, на правом берегу реки. На левом нет ни закатанного в бетон спуска, ни дорожки, по которой так любят прогуливаться возлюбленные парочки и мамы с малолетними детьми. Какие-то унылые кусты. За ними поднимается чахлый лесок. В просвете между деревьями виднеется большой перекосившийся сарай, которому лет 100 минимум. Но при этом там его быть не должно. Не было его. Никогда не было. Там уже давно стоят безликие кварталы панельных домов. Но если глаза не врут, все они куда-то исчезли. Река тоже изменилась. Прежняя текучка-вонючка, как ее шутливо-ласково называли горожане, стала заметно шире, и куда-то исчезли нескончаемые поля зловонных темных водорослей, что, начиная с конца весны до поздней осени, плотно оккупировали правый берег почти на всем его протяжении. Вместо них появилась рыба. Чего здесь не случалось со времен всемирного потопа. То там всплеснется, то там. А вон вообще всем плеском плеск. Чуть ли не динозавр выскочил из глубин. Истинный размер такого трофея сможет изобразить только очень длиннорукий рыбак. Игорь обернулся назад. За его спиной город никуда не исчез. Дома как стояли, так и стоят. Все целое невредимое. Только где-то далеко левее поднимается нездоровый дым. Скорее всего, что-то серьезно горит, а тушить некому. Пожарники заняты поисками свежего мяса. Развернулся в сторону реки. На другом берегу как не было продолжения города, так и нет. Все тот же древний сарай и несерьезный лесок. Игорь принял бы все. Радиоактивные руины, сплошное пожарище и даже забетонированное до самого горизонта пространство. Мало ли что успели сотворить с этой частью города неведомые агрессоры, превратившие жителей в ходячих мертвецов. Но к лесу, явно не только что посаженному, к дремучим кустам и ветхому сараю, он готов не был. Все это не могли притащить сюда за одну ночь взамен похищенных домов, дорог и фабрик. Или он совсем свихнулся, или происходит нечто настолько запредельное, в сравнении с чем нашествие зомби не заслуживающее внимания ерунда. Как же болит голова. Просто нестерпимо. Ему доктор нужен. С ней явно что-то не то. Не может она так раскалываться из-за легкого сотрясения мозга. Вдруг у него начались галлюцинации. Может, город на другом берегу никуда не исчез, но поврежденный мозг не способен нарисовать правильную картинку. Тогда многое легко объясняется. Пытаясь укрываться за кустами и деревьями, прошел пару сотен метров, направляясь вперед. Туда, где ранее находился мост. Он и сейчас был там же. Но лишь частично. А далее его как будто ножом срезало. Гипотеза с галлюцинациями нуждалась в подтверждении. И он был вынужден смириться с тем, что надо выйти на открытое пространство. Добрался до конца обрубка моста. Присел, тщательно ощупал свежий скол асфальта и обрезки железных конструкций. Все верно. Осязание говорит о том же, что и глаза. На другой берег здесь теперь не попасть. Разве бывает, что врут одновременно два органа чувств? Вряд ли. Тогда это или правда, или редкостный по реалистичности бред. Не исключено, что ничего не было. Очень может быть, что он сейчас валяется возле разбитого в хлам УАЗика, и ему все это мерещится. Зомби, запускаемые непонятно кем ударные беспилотники, непостижимым способом украденная половина города, полный набор начинающего шизофреника. Как и всякий порядочный псих, Игорь не спешил признавать собственное безумие. Он все еще цеплялся за какие-то планы, не переставая бороться с нестерпимым желанием все бросить и залечь в какой-нибудь норе, где будет завывать от боли и пить воду, пытаясь заглушить дикую жажду, от которой лишь на время спасает поглощаемая литрами вода. Про райотдел придется забыть. Он сгинул в тартарары вместе с прилегающей частью города, где, между прочим, стоял дом Игоря. Требуется другая цель. Хотя о каком оружии может идти речь? В городе работают шайки мародеров. Он, едва ковыляя, вряд ли за ними угонится. Не так много здесь мест, где можно разжиться нормальным стволом. Все они наперечет. Обчистить их недолго. Значит, что ему остается? Запастись едой и водой, после чего где-нибудь залечь в надежде, что проблемы со здоровьем отступят сами собой. Где наилучшие условия для такого времяпровождения? Если учесть, что много груза он на себе сейчас не утащит, потому как сам еле плетется, остается оптимальный вариант — забаррикадироваться в одном из продовольственных магазинов. И лучше не выбирать супермаркеты. Слишком заметно, слишком притягательно для мародеров. Они все они будут такими добрыми, как та четверка. Плохо быть слабым и больным, когда все законы отметены. И где именно остановиться? Магазинов много, а он не очень хорошо знаком с местными. Не его район. Вроде как чуть выше по бульвару есть небольшой, но и не совсем уж крошечный. И не очень броский на вид. Можно пройти мимо, не обратив внимания. Нормальный вариант. Все равно искать дальше нет сил. Он сдает с каждой минутой все сильнее и сильнее. Решено. До магазинчика Игорь не дошел. Устало шагал вверх по круто спускавшемуся к реке бульвару, уже видел нужный дом и край вывески, но тут заметил, что слоняющиеся там и сям мертвяки, вместо того, чтобы дружно оглядываться в его сторону, таращатся куда-то влево. А некоторые, бросив туда всего лишь один мутный взгляд, начинали со всей возможной скоростью удаляться в противоположном направлении. Игорь посмотрел туда, куда и все смотрят. Зомби смотрят, и ему тоже интересно. Обернулся и увидел, наконец, того, кто, скорее всего, умеет открывать дверцы машин самым радикальным способом. Мертвяк, каких он еще не встречал. Здоровенный детина не ниже 1,90 м. Плечи неестественно широкие, причем одно заметно больше другого. Кожа дряблая, серая. Под ней бугрятся несимметрично расположенные мышцы и уродливые канаты разветвленных сухожилий. Лоб покатый. Чуть выше кустятся отдельные пучки редких волос. Челюсти неестественно широкие, взгляд из-под лобья, и в нем нет безжизненности. Но и ничего человеческого тоже нет. Так может смотреть взбесившийся зверь. И никакой одежды, ни клочка. Голое грязное тело. Чертовски сильное и быстрое на вид тело. И лопаты огромных ладоней, где на кончиках пальцев разрослись или очень массивные ногти, или что-то куда хуже. Крепкие когти. Оставалась мизерная надежда, что эта чудовищная пародия на человека так же неуклюжа, как и простые мертвяки. Игорь медленно шагнул назад. Затем еще раз. Еще. Монстр сорвался с места, выпущенным из рогатки камнем. Даже в лучшие свои дни Игорь не мог бы показать такой результат. А уж сейчас, когда даже идти небыстрым шагом было трудно, нечего и мечтать оторваться от такого преследователя. Но он не стал стоять на месте в ожидании знакомства с когтями. Быстро развернулся, напрягая остатки сил, помчался в противоположную сторону, вслед за медлительными зомби, которые первыми догадались туда податься. Не успеет. Никак не успеет. Бульвар широкий, за ним тянутся дома, возле ближайших его и нагонят. Шансов нет вообще. Разве что вон в машину забраться. Дверца открыта, на асфальте подозрительные темные пятна. Малолитражка жалкая, так себе укрытие. Но другого нет. Влетая в салон, Игорь обернулся, увидев, что монстр настигает его с проворством бросившегося на мышку кота. Успел рвануть дверцу на себя, та захлопнулась с таким грохотом, что будь сейчас хозяин рядом, начал бы костерить неуклюжего пассажира на все лады. Тварь не стала ломиться тем же путем, что и Игорь. Одним прыжком влетела на крышу, тут же заколотила в нее с такой силой, что тонкий лист начал прогибаться, вздувая бугры на обшивке. Жалобно звякнули боковые стекла. Когтистые лапы покрепче ухватились за верх дверей, потянули так, что машина дико заскрипела. В стойках начало что-то трещать, корпус быстро деформировался, вздуваясь пузырем. Игорь отчетливо понял. Через несколько секунд несчастная малолитражка не выдержит такого издевательства. Крыша попросту оторвется, и единственный пассажир окажется под открытым небом. Коробка со сладким тортом получится. Открытая коробка. Сжав покрепче жалкий кусок арматуры, он ждал. Ждал того неизбежного момента, когда придется принимать бой с кошмарной тварью. Надолго этот бой не затянется. Малолитражка оказалась не такой уж никчемной, как показалось поначалу. Стекла вылетели все до единого, крышу выгнуло по краям. Но она еще цеплялась за стойки кузова, будто купол парашюта за стропы. А потом жесть подалась под напором крепких когтей, взрезающих ее будто податливую фольгу. Тварь ухватила за край разрыва, потянула, расширяя, подрезала по бокам и резким рывком вскрыла машину, будто консервную банку, на дне которой залежался лакомый кусочек. Игорь завалился на опущенную до минимума спинку сиденья, размахнулся арматурой, показывая, что совсем уж даром жизнь не продаст. Монстр, балансируя на остатках в хлам разодранной крыши, не торопился приступить к трапезе. Замер, заурчал плотоядно. Похоже, примеривается, как бы половчей пристроиться к добыче. Для такой туши внизу места маловато. Послышался звук шлепка помидора, запущенного с 9-го этажа на асфальтированный тротуар. Левый глаз твари вылетел из глазницы, повис на коротком кровавом стебельке. Испустив тяжелый вздох, омерзительная туша начала заваливаться на Игоря. Тот успел перебросить часть себя на водительское место, но вот ноги запутались, помешал рычаг переключения передач. На колени навалилась такая тяжесть, что он чуть не заорал. На этом все закончилось. Никто его не рвал зубами и когтями. Монстр вел себя смирно, свернувшись в калач на пассажирской стороне. При этом в сторону небес уставилась антенна хвостовика короткой металлической стрелы, торчавшей из его непомерно мясистого затылка. По машине кто-то постучал и беззаботным хитроватым голосом поинтересовался. «Есть кто живой?» «Допустим», — ответил Игорь, пытаясь освободить ноги, застрявшие под телом монстра. «Я так и подумал, что транспорт не пустует. Иначе с чего бы это лотерейщику так сильно захотелось в него забраться? Ленивые они. Просто так когтем о коготь не ударят. Ты кто такой будешь?» Сомнений в том, что спрашивают вовсе не имя, не было. «Точно не знаю, но некоторые называли меня иммунным. Так все мы тут такие? Другие не из разговорчивых?» «Ну, я, наверное, из свежих. Так тоже говорили. Вот ведь бедолага. Из свежих, а сразу на матерого жрача нарвался. Не везет, так не везет. Выбирайся, не поедет никуда эта машинка. Ей ремонт нужен. А лучше выбросить, уж очень плохо выглядит. Я бы вылез, да туша ноги придавила. Толкай ее, двигай, я помогу. Только арматурку свою отложи. Я человек мирный, всякое насилие вызывает у меня отвращение, и даже намек на него мне очень не нравится». В этот момент Игорь наконец освободил ноги. Покореженная дверца будто только этого и дожидалась. До последнего терпя давление его навалившегося тела. Со скрежетом рухнула на асфальт, а следом упал Игорь, чувствительно приложившись головой. Сознание не потерял, но слегка поплыл. Ему слишком хреново. Удар усугубил недомогание. А когда пришел в себя, обнаружил, что над ним стоит невысокий коренастый мужичок лет 40. В затасканной камуфляжной куртке, в чистых и с виду новых джинсах, голова прикрыта черной бейсболкой, козырек которой удерживает солнцезащитные очки. В руках здоровенный арбалет. Из-за плеча торчит нечто очень похожее на рукоять топора. Лицо у незнакомца было простое, открытое, располагающее к себе, но одновременно хитроватое. И улыбка такая же. «Вижу, ты и без меня с ногами управился. Это хорошо. Лишнюю работу никто не любит. Ну и как самочувствие, свежачок?» «Хоть в морг клади». «Ну, это понятно. Я к тому, что сам идти сможешь или требуются платные услуги носильщиков?» «Платные?» «Для новеньких у меня гибкая система скидок. Не разорю». «Далеко идти?» «Куда-нибудь с открытого места. Нельзя нам тут долго маячить, а то мало ли кто заявится». «Тут магазин рядом. Мне бы попить, а там водичка есть». «Попьешь, чего же не попить? Где магазин-то?» «Вон там», — Игорь указал рукой. «Ну, ты посиди маленько, в себя приди, а я сейчас ценное добро прихвачу. Нечего им разбрасываться». Закинув арбалет за спину, мужичок снял с пояса цельнометаллический топорик. Вздохнул печально, полез в машину. Послышались звуки, которые можно услышать, проходя по тем рыночным рядам, где торгуют мясом. Пока длилась эта непонятная возня, Игорь крутил головой, наблюдая за мертвяками. Странное дело, но они вместо того, чтобы окружить машину смыкающимся кольцом, не обращали на нее внимания. разве что некоторые шли издали с очевидным намерением полакомиться свежей человечиной. Но на подходах останавливались и, разворачиваясь, торопились удалиться. Незнакомец выбрался из машины, поудобнее поправил средних размеров рюкзак на спине, снял с пояса металлический крюк, стукнул им почему-то находящемуся в машине, развернулся с довольной ухмылкой, показав насаженную на железяку голову жуткой твари. «Ну вот и готово. Теперь можно сходить по магазинам. Поднимайся». «Зачем тебе эта гадость?» Игорь скривился. «Брось ее». «Но-но! Я тебе дам ценным добром разбрасываться! Пошли, не надо носом крутить! Я ведь не просто так голову прихватил. Она нам пригодится». Спорить не вариант. Да и какое Игорю дело до того, что кто-то таскается с отрубленной головой? Может, в этом сумасшедшем месте это модно? Откуда ему знать? Любитель отрубленных голов шел впереди, насвистывая какую-то незатейливую мелодию. А Игорь плелся за ним, борясь с дурнотой и головокружением. И с мыслями о том, что все эти недомогания неспроста. Он, похоже, постепенно превращается в безмозглого мертвяка. И что самое паршивое, ему сейчас так хреново, что эта кошмарная мысль вообще не пугает.